Лаская кончиком языка, Влад смог вытеснить из меня все страхи и все опасения, а также все мысли о плохом из моего сознания. И когда он вошел в меня, я ощутил нечто такое, что до этого никогда не чувствовал. Мы слились в непрерывном поцелуе и просто наслаждались вкусом друг друга, пока его член открывал во мне новые горизонты удовольствия. Он с трудом оторвался от меня и переключился на грудь. Как же здорово было, когда он ласкал мои набухшие соски своими губами и языком. Даже немного покусывал их, но так, слегка, чтобы мне не было больно. Влад всегда был настолько нежным, что я просто таял от его ласки. Я взял себя в руки и собрался с мыслями. Небольшой рывок, и он лежит на спине, а в моих руках оказался его член. Большой, напряженный, толстый. Он подрагивал от желания в моей руке, и я это отчетливо ощущал. Мне хотелось любоваться им, наблюдая за этим чудесным предметом, не отрываясь. Но с каждой секундой меня тянуло словно магнитом к нему, и через несколько секунд я ощутил вкус его головки на своем языке. Я взял ее губами и посмаковал, лаская кончиком языка. Затем вся головка вошла в мой рот и подверглась активной обработке. Я лизал ее, словно сладкую конфету. С каждым мгновением все большая часть члена погружалась мне в рот. И я активно помогал себе рукой, держась за основание члена. Двигаясь сверх и вниз, я старался поймать нужный ритм, который понравится парню, параллельно помогая немного себе рукой. Член Влада настолько сильно восхищал меня, что я не мог надышаться им, бесконечно вдыхая его аромат и слизывая капельки смазки. Я облизывал его по бокам от основания и поднимался к головке. Активно сосал самый кончик и снова заглатывал ствол целиком, стараясь зацепить как можно больше его плоти. И я не останавливался ни на секунду. Через пару минут минета Влад не выдержал и обильно слился прямо мне в горло. Я почувствовал, как его горячая сперма сильным напором устремилась в меня. Даже чуть не захлебнулся от этого, но немного откашлившись, я продолжал принимать его семя на лицо, язык и губы. Он же смотрел на меня восхищенными глазами и просто улыбался своей милой улыбкой. «Ты не против, что я взял немного инициативы в свои руки?» — спросил я. «Просто хотелось удивить тебя чем-то особенным». «Ты еще спрашиваешь?» «Да я никогда такого не испытывал. Твой минет — это что-то потрясающее». «Спасибо. Я старался, чтобы ты запомнил эту ночь. И у тебя это получилось», — улыбнулся Влад. «А теперь ложись на спину и закрой глаза. Я хочу сделать тебе приятно». Влад сосал и одновременно ласкал мой анус. Все, как я люблю. Я снова улетал на вершину мира, открыв рот от изумления. Он высосал меня без остатка, а потом мы лежали и дальше продолжали болтать о чем-то отстраненном. Моя голова была на его груди, я чувствовал биение его сердца, поглаживая ладонью его живот. Прошло не больше 10 минут, когда его член снова напрягся. «Что?» — удивился я. «Ты уже снова готов?» «Глядя на тебя, я готов всегда», — засмеялся он. «Это было приятно слышать». И я, недолго думая, ухватился за его член рукой, нежно поглаживая его. Он стал еще чуть больше и тверже от моих прикосновений, так что я опустился ниже и начал играть с ним, прибегая к помощи не только рук, но и своих губ. Головка члена раскраснелась и набухла от прилива крови, а я продолжал ее ласкать, доставляя удовольствие своему мужчине. А то, что он именно мой мужчина, я уже не сомневался. Жизнь потихоньку начала устаканиваться. Я смог устроиться на работу на полставки. Причем у меня была неплохая зарплата. В любом случае, она была больше, чем я рассчитывал. Конечно, Влад обеспечивал меня всем необходимым. Он сделал мне дополнительную карточку к своему счету, и я теперь мог покупать все, что мне нужно. Но все же я хотел иметь для себя какую-то независимость. Квартирный вопрос наконец-то близился к концу, и вскоре я мог снова восстановиться в правах. Продать я ее не мог, потому что родители бы не дали согласия на продажу. И мы с Владом решили пока ее сдать, чтобы не пустовало. Я начал сильно уставать. Утром я шел по инерции на учебу, которая раздражала меня все больше и больше с каждым днем. А после занятий я шел на новую работу, где выполнял разные несложные поручения руководителя. Мне нравилось работать в коллективе, где ко мне относились по-человечески, даже несмотря на то, что я занимал такую должность. Ангелина жила своей жизнью. Она с нами, конечно, общалась, но больше держалась на расстоянии. Напрасно я думал, что мы снова сможем стать с ней хорошими друзьями. Этой дружбы больше не будет. Живота у нее еще не было видно, но со здоровьем у нее вроде бы стало получше. Мы с Владом снова каждую ночь наслаждались друг другом, и я окончательно успокоился, уже в мечтах готовясь к Новому году. Я готовил моему парню сюрприз, только не знал, как он отреагирует на него. На самом деле это довольно странный сюрприз, и я сам не понимаю, как решился на это. Но с приближением праздника я все больше убеждался, что никак больше не смогу доказать ему свою любовь иначе. Я решил сделать татуировку на лобке. С надписью я пока не определился, но однозначно там будет его имя и признание в любви. Я даже представлял его лицо, когда он захочет взять в рот и внезапно увидит это. Меня так радовала эта затея, да и не особо дорогое удовольствие. Я даже решил сделать тату именно со своей зарплаты, чтобы было все честно.